Глава 28. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. Возвратились мы в поселение Урманное через несколько дней, закупив все необходимое. Вот только вернулись мы домой, как ни странно это может прозвучать, не из столицы Томской губернии, а уже из знакомого мне уездного города Барнаула. Как удалось выяснить моему отцу, уговорливых и расторопных приказчиков, томский управляющий из торгового дома купца первой гильдии Морозова отправил нужные нам товары в магазины, находящиеся в Барнауле. В самой столице губернии, кому нужно было, их уже приобрели, а вот оставшиеся товары просто лежали на складах торгового дома, занимая места. Когда томский управляющий получил сообщение, что про залежавшиеся на складах товары спрашивали довольно важные покупатели в магазинах одного из уездных городов, то отправил их в срочном порядке в Барнаул. Вот и пришлось нам снова ехать в уездный город. Город Барнаул Томской губернии. Пока отец и Радосвет Казимирович в сопровождении приказчиков выбирали нужные нам товары, Святозар отвез меня в аптеку Алтайского округа на Петропавловской. При моем появлении в торговом зале аптеки звонко звякнул колокольчик у входной двери. На его мелодичный приятный звук из глубины помещения, заставленного деревянными шкафами, с какими-то склянками и лекарствами, появился смуглый молодой аптекарь с восточными чертами лица, чем-то похожий на иудея из местной городской общины. Его вьющиеся длинные черные волосы были смазаны каким-то блестящим маслом, а на носу сверкали необычного вида очки. Он остановился у перегородившего помещение прилавка, внимательно посмотрел на меня, затем на тяжелый саквояж в моих руках, после чего спросил. «Чем могу помочь, уважаемый?» – угодливо прозвучал голос молодого аптекаря. «Князь». «Прошу прощения, ваше сиятельство, чем могу служить?» – спросил черноволосый аптекарь, удивленно глядя сквозь свои очки то на меня, то в угол помещения. «Позови ко мне вашего управляющего». «Один момент, ваше сиятельство», – угодливо поклонился черноволосый аптекарь и весьма шустро скрылся в коридоре аптечного здания. Вернулся он довольно быстро в сопровождении степенно идущего пожилого управляющего, облаченного в аккуратно пошитый костюм темно-синего цвета. «Здравия желаю, ваше сиятельство», – с поклоном проговорил пожилой мужчина с седыми волосами. «Позвольте представиться, Яков Ефимович Майер, временно назначен управляющим в данную аптеку Алтайского округа. Могу я поинтересоваться, что привело вас в нашу аптеку?» «Дело, уважаемый Яков Ефимович, меня к вам привело. Дело. Где мы можем переговорить, чтобы нам никто не помешал из ваших работников?» «Прошу вас пройти в мой кабинет, ваше сиятельство. Это в жилой половине здания. Там нам никто не помешает», – сказал седовласый управляющий и пригласил меня проследовать за собой в жилую часть аптеки. Едва мы зашли в небольшой кабинет управляющего, как я молча поставил тяжелый саквояж на мощный дубовый стол. Ничего не говоря, я достал из своего кожаного бумажника половину купюры с Николаем и положил ее рядом с саквояжем. Управляющий удивленно посмотрел на меня и тут же, не мешкая, достал из такого же бумажника свою половинку 50-рублевой купюры. Соединив обе половинки в единое целое, управляющий довольно кивнул, после чего он внимательно осмотрел принесенный мною саквояж и, увидев на застежке с замком нетронутую сургучную печать, обтер вспотевшее чело носовым платком. Затем Майер подошел к большому железному сейфу, стоящему в кабинете возле стены, между двумя книжными шкафами. Через несколько мгновений он открыл сейф и поместил на нижнюю полку доставленный мной саквояж, а с верхней достал такой же пакет, как я получил от Зилинга, и передал его мне. После этого напряжение в нашем общении полностью исчезло, а разговор постепенно стал более дружелюбным и доверительным. «Есть что-нибудь еще, ваше сиятельство?» Облегченно вздохнув и вновь протерев платком свое лицо, спросил управляющий аптеки. «Может быть, желаете выпить чаю или чего покрепче?» «Благодарю вас, но нет. Карл Лотович больше ничего мне не передавал». Услышав знакомое имя, управляющий еще больше расслабился и по-простому улыбнулся. «Чай мы с вами как-нибудь в другой раз попьем. А что-то покрепче я вообще не употребляю. Скажите мне лучше, у вас здесь поблизости найдутся неприметные комнаты, где можно будет останавливаться на несколько дней, не привлекая постороннего внимания? Эти комнаты будут нужны для вашего отдыха, ваше сиятельство? Удивленно спросил Майер. Нет, Яков Ефимович. Комнаты, возможно, могут понадобиться для моих гостей, которые не любят, когда им кто-то мешает отдыхать. В этот момент я почему-то подумал про Ивана Лютича, которому пришлось скрываться от властей после побега с каторги. Такие тихие комнаты у нас в аптеке всегда найдутся. Они расположены в жилой половине здания. На крайний случай поблизости можно снять хорошие меблированные комнаты или номера. Там управляет всем мой племянник, так что ему можно доверять. Ежели нужно кому-то укрыться от постороннего внимания, то несколько жилых комнат, обставленных всей необходимой мебелью, имеются в подвальных помещениях, размещенных прямо под нашей аптекой. Кроме того, у нас есть еще несколько тайных жилых помещений. Правда, добраться до них возможно только подземными ходами. Вы меня удивляете, Яков Ефимович. Нанимать посторонних людей, чтобы выкопать подвал под зданием ведомственной аптеки и прокопать подземные ходы, не каждый сможет на такое деяние решиться. А вдруг кто-нибудь из нанятых вами людей окажется ненадежным человеком и побежит сообщать про них в полицию? Заявят, что вы скрываете у себя неблагонадежных людей без каких-либо документов. Об этом можете не беспокоиться, ваше сиятельство. Никаких посторонних людей ни я, ни мой предшественник не нанимали. Подвальные помещения существуют уже больше сотни лет. Можно сказать, они были под зданием старой аптеки еще во времена самого Акинфия Демидова. А сколько лет существуют старые подземные ходы? И все остальные катакомбы под городом, так то вообще никому не известно. Возможно, их прокопали уже не одну сотню лет назад, а может быть и всю тысячу. Скажу лишь одно, что построены они довольно добротно, причем из хорошего камня и из крепкого кирпича, еще старой, до имперской закалки. Мои надежные помощники лишь расчистили небольшую часть древних подземных ходов, а также несколько подземных комнат, тщательно убрав из них довольно приличные завалы из вековой грязи, смешанной с глиной. За своих помощников я могу поручиться, они умеют держать язык за зубами. А насчет того, что если у кого-то не имеется нужных документов, то мы можем сделать для них любые. Главное, чтобы у нуждающихся людей были деньги для наших специалистов. Прекрасно, что вас окружают такие надежные доверенные люди и умелые специалисты. «Вы желаете еще что-нибудь узнать?» – угодливо задал вопрос Майер. «Скажите, Яков Ефимович, а с чего ваш молодой аптекарь в довольно необычных очках так удивленно смотрел на меня, когда я вошел в аптеку?» Управляющий засмущался, ненадолго задумался, а потом все же сказал. «Понимаете, ваше сиятельство, Сёму довольно сильно удивило, что когда вы зашли в торговый зал, то не перекрестились на висящие в красном углу иконы Иисуса Христа и Богородицы и не поклонились им». «Чего тут удивляться? Я же не христианин, вот и не крещусь на висящие иконы. Да и поклоны иконам класть не приучен». «И вы вот так спокойно говорите об этом?» – удивился управляющий аптеки. «А чего тут такого, Яков Ефимович? Кто хочет искренне верить в Христа, пусть сколь угодно бьет поклоны перед иконами и крестится на них. Меня сие нисколько не задевает. Главное, чтобы никто из христиан не лез ко мне со своими проповедями и поучениями, как надо обнажить. У меня своя вера, и я ее никому не навязываю». «Ваше сиятельство, а вы разве не боитесь, что за такие вот слова христианские священнослужители могут предать вас анафеме?» «Не боюсь. Попы десятой дорогой объезжают наши земли. Боятся нам на глаза попадаться. Они лишь своих прихожан пугают на проповедях нашей ведьмовской деревни». «Так сия деревня не вымысел обывателей, и она действительно в ваших землях находится?» «Именно так, уважаемый Яков Ефимович. Я вам по секрету скажу, что местные попы очень сильно боятся жителей нашей ведьмовской деревни, потому и распускают про них всевозможные небылицы на своих проповедях». «Чем же они так смогли досадить служителям христианской церкви, что те так нелестно отзываются на проповедях о жителях вашей деревни?» «А разве вы не слышали предысторию данных событий?» «Я всего лишь 2 года назад получил сюда назначение, ваше сиятельство, и приехал сюда из Киева, хотя родился и долгое время жил в Одессе». Вот потому-то мне и неведомы местные истории о прошлом. Ежели вам не трудно рассказать об этом, то я с удовольствием вас послушаю. Ну что же, мне понятны причины вашего неведения. В общем, случились данные события много лет тому назад, когда местный уездный поп решил сжечь деревню Скоробогатого со всеми ее жителями, коих он облыжно объявил ведьмами и колдунами, а саму деревню – ведьмовской. За что же люди попали в такую немилость у уездного служителя Господа? Все дело было в том, что почти все жители деревни Скоробогатого были знахарями, лекарями и травниками. Кроме того, они отказались платить местным властям штраф, наложенный на них по лживому навету нечистоплотных торговцев, у которых жители деревни отказались покупать плохие товары и хлебное вино. К тому же среди жителей не было ни одного христианина. Вот уездный поп и решил наказать жителей деревни. А для выполнения задуманного он у местных властей солдат взял, ибо казаки отказались на такое дело идти. Казаки накрепко запомнили, что все женщины деревни обещали проклясть каждого, кто против жителей худое задумает. «И что? Солдаты сожгли ту деревню?» – удивленным голосом спросил Майер. «Дотла сожгли, одни печи остались». Солдаты по приказу уездного попа подперли двери всех домов бревнами, дабы никто выскочить на улицу не смог. Потом обложили все строения сеном и хворостом, а после подожгли. Вот только не ведали они, что в деревне уже никого нет. Жители, узнав, какую участь ему готовили уездный поп и местные власти, загодя ушли в урман со всем своим скарбом и живностью. Через некоторое время они поселились на новом месте. Вот только попы и местные власти новое поселение также объявили ведьмовской деревней. Вскоре караван нечистоплотных и лживых торговцев, из-за которых все началось, разграбленным обнаружили, а всех торговцев мертвыми. Сие воплощение женского проклятия многих тогда в уезде напугало. Вот и выходит, что местные уездные попы в наши земли не лезут со своим христианством, а мы их не трогаем. «Интересную историю вы мне поведали, ваше сиятельство. Ежели вы вновь будете в наших краях или людям вашим срочно отдых понадобится, прошу сразу следовать в нашу аптеку, а мы поможем, чем сможем». «Вот и хорошо. Вы сие умно придумали, Яков Ефимович. Никто не станет обращать своего внимания на входящих в аптеку людей. Мало ли кто в каких лекарствах нуждается. Ведь никто же в здравом уме не будет считать, сколько зашло человек в аптеку и сколько покинуло ее». «Вы совершенно правы, ваше сиятельство. Тем более, что мои аптекари и помощники сразу же сообщают, ежели кто посторонний начинает крутиться возле нашей аптеки». «Приятно слышать, что вы ответственно относитесь к порученному делу, Яков Ефимович. А теперь мне пора. Дела, понимаете ли, ждут». «В таком случае, позвольте мне самолично проводить вас до вашего экипажа, ваше сиятельство». «Ничего не имею против». Когда мы с управляющим покинули здание аптеки, я увидел, как молодой аптекарь о чем-то увлеченно общался со Светозаром возле нашей пролетки. Заметив, что мы вышли на улицу, Семен, поправив свои необычного вида очки, уважительно попрощался и сразу же зашел в помещение аптеки. Мы с Яковом Ефимовичем тоже по-дружески распрощались, после чего я разместился в нашей пролетке, и Светозар отвез меня к моему отцу и Радосвету Казимировичу. Все покупки ими были уже сделаны, и работникам торгового дома оставалось лишь загрузить купленное в нашу пролетку. Пока шла погрузка, Светозар рассказал мне, о чем они говорили с Семеном. Оказалось, что молодой аптекарь расспрашивал про меня. Ничего не подозревающий Светозар сказал ему, что я в повседневной жизни промышляю охотой и снабжаю всех жителей свежим мясом. Услышав это, Семен даже обрадовался, а потом задал вопрос, почему же я не крещусь на иконы. А когда узнал, что мы не христиане, очень удивился. Дальше рассказ Светозара прервал мой отец, заявив, что товары погружены и можно ехать домой. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. Едва мы стали разгружать пролетку на нашем дворе, как все дети, выбежав из дома, тут же радостно облепили нас с многочисленными вопросами. Начиная с любопытствующих от дочерей, «А чего вы там такого интересного купили?» «До познавательных от сыновей». «А вы видели в поездке какое-нибудь чудо или что-нибудь необычное?» Весь этот детский гомон прервала моя матушка, строго сказав внукам и внучкам, что отцу и дедам необходимо отдохнуть, после долгой поездки сходить в баньку и потрапезничать. А рассказ о нашей поездке за покупками они услышат позже. Услышав бабушкины слова, дети угомонились и молча направились в дом заниматься своими делами. Закончив выгружать и перетаскивать в дом все купленное моим отцом, Светозар перегнал пролетку во двор тестя. Мы с отцом решили пойти помочь Радосвету Казимировичу выгрузить его покупки, но он остановил нас, сказав, что они со Светозаром и вдвоем прекрасно управятся. Закрыв за пролеткой ворота, мы с отцом отправились в баню, чтобы помыться с дороги и попариться вдоволь. После второго захода в парную мы расположились в предбаннике и пили горячий взвар. Отец блаженствовал, распарившись в парной, и о чем-то мечтательно размышлял. Неожиданно он посмотрел на свою опустевшую кружку и, повернувшись ко мне, сказал: «Сынок, ты бы в кладовке достал еще пару винничков, а то наши уже полностью истрепались». «Хорошо, отец», — ответил я и пошел в кладовку. Когда я выбирал из березовых веников лучшие, мой взгляд неожиданно упал на лежащий на нижней полке старый дедовский мешок. Вот тут-то мне сразу и вспомнились информационные кристаллы, что оставил для меня в тайнике богатырь Ставр. Вернувшись с вениками и мешком в предбанник, я присел на лавку рядом с отцом и стал спокойно допивать оставшийся в моей кружке взвар. «Демид, а старый мешок-то ты зачем принес?» – удивленно спросил меня родитель. «Отец, а разве ты не хочешь узнать, о чем говорится в том необычном послании, что было оставлено для меня в Томске? Тем более мы сейчас одни, и нам никто не помешает». «Послание хотелось бы узнать. Вот только я пока не понимаю, при чем тут старый мешок. В нем есть нечто, что поможет нам узнать, что в послании». Сказав это, я достал из старого мешка мощные богатырские наручи, украшенные древним гербом с золотым грифоном, а также драгоценными камнями в серебряном окладе. Надев наручи на руки, я достал из кармана своей одежды три кристалла и вставил один из них в небольшое пустующее гнездо на широком наруче левой руки. Затем поочередно нажал на четыре еле заметных выступа и лишь потом на небольшой драгоценный камушек красного цвета. Буквально сразу же вставленный кристалл изнутри начал светиться, переливаясь всеми цветами радуги. А потом из ока золотого грифона высветился луч света, длиной чуть больше одной сажени. Мне еще никогда не приходилось видеть, что световой луч может иметь какие-либо ограничения по своей длине. Через пару-тройку мгновений луч развернулся сияющим конусом, и перед нами прямо посредине предбанника появился достаточно четкий образ великана-богатыря Ставра. Он был облачен в боевые доспехи защитного цвета, а его видимый рост занимал высоту почти полторы сажени, то есть все пространство от дощатого пола до самого потолка. Отец чуть ли не поперхнулся от неожиданности горячим взваром, который он в тот момент пил из своей кружки. Несколько мгновений ничего не происходило, а потом мы с отцом услышали голос богатыря Ставра, зазвучавший в нашем предбаннике. «Здрав будь, Демид Ярославич, долгой жизни и процветания всему роду твоему. Ежели ты слышишь и видишь меня, значит, мое послание до тебя все-таки дошло. Не знаю, сколько времени пролежит мое послание в показанном тебе потайном месте, но не думаю, что его основная суть когда-нибудь может потерять свою важность. При освобождении еще одного старого города от пришлых ворогов мы смогли захватить в плен двух мелких черных падальщиков и одного дракта. Они все были тяжело ранеными и лежали в лужах крови на улицах разрушенного города. Из-за этого наши передовые дружины посчитали пришлых врагов мертвыми. Только лишь моя Лана, проходя мимо, обнаружила, что эти трое еще живы. О чем-либо расспрашивать врагов, да еще находящихся в бессознательном состоянии, не имело никакого смысла. Поэтому воевода сразу отправил их к нашим кудесникам на считывание памяти. Все сведения и знания, которые смогли вытащить из памяти пришлых врагов, кудесники записали на кристаллы. Наш воевода сожалел лишь о том, что отдал команду кудесникам считывать память Дракта в последнюю очередь. Среди трех захваченных нами врагов он оказался наиболее живучим, но, как оказалось, пленный Дракт умер первым, причем во время считывания его глубинной памяти. Но даже той малой доли сведений и знаний, что успели считать с памяти тяжелораненого Дракта, и записали на кристаллы наши кудесники, хватило нам для понимания того ужаса, что несли эти нелюди в другие миры. При просмотре записанного на кристалле мы на пару с воеводой узнали, что это не первое нападение древних ворогов на наш мир. Как оказалось, дракты уже не единожды пытались его завоевать, уничтожив большинство разумных видов и рас, проживающих в нашем мире. Как нам стало известно, их всегда интересовали лишь богатые недра, необычные технические устройства и большие корабли для перемещения между различными мирами в нашей Вселенной, а также все, что находится на поверхности различных обжитых земель. Остатки выживших разумных в разных мирах нашей Вселенной дракты обращали в своих рабов, дабы они добывали для них из недр земель различные металлы, а также ценные камни и кристаллы. В первые разы нападения на наш мир дракты и иные пришлые получили достойный отпор от наших древних предков, потеряв почти все свои боевые силы, кои спустились с небес на землю. Разозлившись от бессилия, пришлые враги решили уничтожить разумную жизнь почти до самого основания. Их небесные боевые корабли наносили огненные удары по всем городам и большим селениям, расположенным на поверхности земли. После чего вся обжитая людьми поверхность напоминала выжженную, безжизненную пустыню. Из-за этих многочисленных небесных ударов и последующих взрывов на поверхности, небеса над нашим миром на довольно долгое время закрывали черные облака. Они состояли из поднявшегося вверх пепла, дыма и сажи. Что-нибудь найти, разглядеть и забрать в опустившемся на наш мир сумраке было совершенно невозможно. Поэтому пришлые враги на некоторое время возвращались в свой мир, чтобы разбушевавшаяся на земле огненная стихия стихла. Они думали, что по возвращению в наш мир смогут свободно собрать свою добычу. Когда же через определенное время враги вновь возвращались на нашу землю, то их тут ожидали довольно неприятные вести. Несмотря на все старания врагов, нашим древним предкам удалось выжить. Они сохранили всех выживших людей в своих многочисленных потайных убежищах, которые были расположены на больших глубинах под поверхностью земли или созданы внутри неприступных горных хребтов. Предки не только выжили в почти сожженном и разрушенном мире, но и смогли вновь возродить его. В те далекие от нас времена, из-за постоянных войн с драктами и иными пришлыми, почти вся разумная жизнь на нашей земле откатывалась назад в своем развитии. Но несмотря на все это, наши древние предки все-таки смогли заново отстроить разрушенные ударами с небес города, а также крупные поселения. Кроме того, нашим предкам удалось восстановить небольшую часть мощного оружия прошлых времен. Когда чужаки возвращались в наш мир, чтобы подобрать, как они уже считали, бесхозно лежащую добычу, то везде их встречали люди с оружием в руках. Войны против драктов и иных пришлых разгорались вновь, с непорушенной решимостью. Увидев, что несколько попыток захватить наш мир провалились, дракты с орбиты начали облучать Землю каким-то неизвестным излучением, в результате чего срок жизни всех живущих на Земле стал уменьшаться. Причем у каждого последующего поколения рожденных срок жизни был немного меньше, чем у живших ранее. Это новое бедствие коснулось многих находящихся на поверхности. Не пострадали только те, кто в момент облучения находился на большой глубине и создавал новые потайные убежища. Об этом стало известно только сейчас, когда мы увидели, что хранилось в памяти дракта. Таким образом, дракты и иные пришлые хотели уменьшить силы и количество защитников нашего мира. В те непростые времена старейшины общин людей видели, что сроки человеческой жизни постепенно уменьшаются, но не знали об истинных причинах, приведших к данному явлению. Собрав всех старейшин на большой совет, они смогли найти выход из создавшегося положения. Старейшины общин людей приняли очень важное решение для своего выживания. Суть решения заключалась в том, что каждая пара молодых людей, достигшая определенного возраста, после создания семейного союза должна стараться породить минимум 9 детей, чтобы род человеческий никогда не пресекался. На мужчин было возложено воспитание детей, чтобы в их родах всегда были защитники родного дома и родной земли. Из следующей части, считанной памяти Дракта, мы с воеводой узнали, что прибывшие в наш мир враги довольно сильно озлобились, узнав о том, что большая часть добычи, которую они уже посчитали своей, сгорела в огненном пламени во время их же обстрела с небес по поверхности. Старшие воеводы драктов надумали применять иную тактику. Они решили наносить удары с неба не по поверхности земли, где находились города и поселения, а по водным просторам невдалеке от береговых линий суши, дабы образовавшиеся в морских глубинах большие волны, пройдясь по материкам, смывали с поверхности все боевые силы защитников нашей земли. Когда большие воды схлынут, им ничто не будет мешать добывать наши недра и доставать из грязи оставшееся от людей добро. Но не из-за этих знаний о прошлом я решил оставить тебе послание в указанном потайном месте. Главная суть моего послания состоит в следующем. Нам с воеводой стало известно, что группа колдунов, состоящая из кланов высших драктов, уже давным-давно научилась создавать искусственные живые тела, похожие на тела разумных существ. Для получения исходных образцов тел дракты похищали во всех обитаемых мирах разумных существ различных рас и видов. В созданные по этим образцам тела помещались души разумных из различных обитаемых миров, сознание которых было полностью подчинено драктам. Неожиданным известием для нас стало то, что группа колдунов из кланов высших драктов нашла способ наделить свои создания способностью иметь потомство, не только от скрещивания с себе подобными существами, но и от скрещивания с другими разумными расами и видами. Для своих целей колдуны создают во всех доступных мирах тайные убежища, где они проводят свои чудовищные опыты над разумными, дабы всесторонне изучить их внутренние и внешние структуры. Запомни, что таким созданиям не свойственно проявление искренних чувств, как большинству разумных существ, но они довольно умело научились их подделывать, так что окружающие даже не замечали обмана. Колдуны из кланов высших драктов старались развивать в своих созданиях лишь похоть и лесть, жадность и зависть, ненависть и злобу, служение и покорность. А все остальные чувства, присущие разумным существам, полностью блокировались. Сам должен понимать, что в итоге получалось. После такого насильственного изменения восприятия у искусственно созданных существ. Им чужды чувства и переживания других разумных. Их интересует лишь достижение целей, указанных повелителями. Можно сказать, что дракты получали не только хорошо обученных личных рабов, но и отряды весьма надежных воинов, которых они всегда использовали в своих грабительских нашествиях на другие обитаемые миры. Созданные колдунами воины, хоть по своей сути и являются такими же рабами, как и все остальные, но в отличие от обычных и сотворенных рабов, они никогда не думают о возможной смерти в бою. Дракты обещали своим воинам создать новые тела в случае гибели в сражениях. Кроме того, если искусственно созданные существа во время пребывания в других мирах смогут привлечь на свою сторону разумных, обитающих там, и обманом заполучат их бессмертные души, то при получении новых тел таким существам обещана полная свобода. Некоторое количество рабов из числа привлеченных ими душ, а также вольготная жизнь на многочисленных землях в мире драктов. Для примера воинам показывают различные земли, где вольготно проживают те, кто уже получил полную свободу. Эти земли в обитаемых мирах, где поселились и проживают многие племена из числа иных пришлых. Ради получения новых тел и нескольких рабов, пришлые навсегда решили связать свои жизни с драктами и всегда будут верно служить им, в каком бы из миров они ни находились. Пришлые искренне считают высших драктов своими богами-творцами и выполняют все, что им скажут повелители. Все племена иных пришлых, в каком бы они мире ни находились, даже под страхом окончательной смерти, никогда не решатся пойти супротив своих божественных повелителей, ибо они прекрасно понимают, что дракты всегда награждают новыми телами и рабами своих верных помощников. Демид Ярославич, своим посланием я хочу предупредить тебя и всех твоих близких. Будьте предельно осторожны и внимательны. Иные пришлые могли тайно проникнуть в наш мир или во время сражений могли оставить на нашей земле своих искусственно созданных существ, которых очень трудно отличить по внешнему виду от обычных людей. Единственное, что их отличает от людей нашего мира, это малый рост у созданных существ. Все попытки колдунов создать высоких и послушных существ были неудачными. Высокорослые существа получались очень злобными и нередко нападали на своих же создателей. Вот поэтому колдуны создавали только низкорослых существ, которые не только ниже нас ростом, но и ниже тебя. Запомни, после того, как создания драктов проникают на обитаемые земли, то через некоторое время они стараются смешаться со многими выжившими народами, населяющими данный мир. Наш родной мир не исключение. Их главная цель – разобщить выживших людей, чтобы при последующем нападении драктов никто не смог организовать достойный отпор захватчикам. Кроме того, они стараются уничтожать всех, кто имеет рост выше, чем у них, чтобы никто впоследствии не смог отличить потомков пришлых от обычных людей. Так что по деяниям их вы сможете опознать скрытых врагов и их потомков. На двух других кристаллах записаны слепки памяти, снятые из пленного дракта из командира отряда черных падальщиков. Надеюсь, что эти знания вам помогут выжить и победить чужаков. Запомни, Дмитрий Ярославович, иные пришлые и их потомки никогда не должны узнать о том, что я тебе рассказал, иначе они уничтожат всех живущих на нашей земле. На этом мое послание закончено. Надеюсь, данные знания помогут выжить всем разумным людям. Всего доброго тебе и роду твоему. Несколько минут мы с отцом молча сидели и смотрели на центр предбанника, где исчезло изображение богатыря Ставра. Пока мой батюшка приходил в себя, я спросил: «Ну что, отец, будем дальше смотреть, что записано для меня на других кристаллах?» «Не сейчас, и даже не в ближайшее время. Мне надо на время, чтобы осмыслить увиденное и услышанное. Демид, я прошу тебя, Святозару и Родосвету пока ничего не говорить. Я сам им про послание расскажу, когда придет нужное время». «Хорошо, отец, я сделаю, как ты просишь». «Вот и хорошо, сынок. А сейчас собери все назад в мешок, и потом его спрячешь в потайной комнате, что находится под твоими покоями. Хотя, я бы на твоем месте подумал, где можно вне дома создать тайный схрон, который бы никто и никогда не обнаружил. Враги рода человеческого пойдут на все, чтобы изъять знания, которые передал тебе Ставр». «Я понял тебя, отец». «Вот и хорошо, что понял. Я подумаю над тем, как донести полученное от Ставра знания до всех наших людей, и поясню им, почему надобно все сохранять в строжайшей тайне от чужаков. К тому же, мне хотелось бы узнать, что за дела у тебя были в Томске и Барнауле с неизвестными личностями. Но данный разговор, я думаю, мы с тобой отложим на более подходящее время. А теперь давай-ка сделаем еще один заход в парную, обмоемся и пойдем отдыхать. Утро вечера мудренее». Следующее важное событие в моей жизни произошло через полтора месяца. Оно в какой-то мере повлияло не только на мою жизнь в будущем, но и на судьбу многих людей. Произошло все во время моего очередного выхода на охоту в ближний Урман. Проверив все свои охотничьи ловушки, я получил десяток зайцев и трех крупных глухарей, которые непонятным для меня образом оказались в расставленных силках. А когда мне удалось подстрелить молодого кабанчика, то понял, что пора возвращаться домой. На этот раз решил пройти мимо болота, так как выпавший накануне снег мог скрывать хитрые ловчие ямы и чужие охотничьи ловушки. В этом памятном выходе на охоту меня сопровождала знакомая мне рысь, которая, повстречав меня в запорошенном снегом лесу, передала мне образ, что к моим ловушкам никто посторонний не подходил. Она запомнила, что за охрану моих охотничьих петель и ловушек я всегда делюсь с ней своей добычей. Неожиданно рысь насторожилась и быстро скрылась в кустах дикой смородины, сбрасывая свежий снежок с неопавших листьев. Вскоре рысь передала мне образ, что за кустами лежит еле живой человек. Оставив волокушу возле кустов, я проследовал вглубь леса по рысьим следам, За кустами действительно находился изможденный, очень исхудавший мужчина. Он лежал на заснеженной земле без сознания. На вид ему было намного больше 30 лет, хотя, возможно, он был моим ровесником. Его одеяние и лицо покрывал слой болотной жижи, который уже стал превращаться в ледяную корку. Видать, мужчина где-то умудрился провалиться в болото, сойдя с гати, но каким-то чудесным образом смог самостоятельно выбраться из трясины. Достав из заплечного мешка самую чистую тряпицу, я быстрыми и легкими движениями обтер лицо лежащего на заснеженной земле мужчины. Из его приоткрытого рта то и дело вырывались надсадные хрипы. Видать, он сильно простудился, провалившись в болото, и теперь нуждался в срочной помощи хорошего лекаря. Приняв окончательное решение, я больше не раздумывал, сходил за волокушей и быстро стал перекладывать свои охотничьи трофеи, освобождая место для найденного мужчины. Первым делом поделился с рысью, отложив в сторону крупного глухаря и самого жирного зайца. Передав четвероногой подруге образ, что это ее доля добычи, я закрепил мужчину на волокуше, нажал нужные точки на его теле, чтобы добавить сил его телу для борьбы с болезнью, и быстрым шагом направился в поселение. Домой я вернулся уже поздно вечером, но не по главной улице поселения, а со стороны леса, что примыкал к нашему заднему двору. Едва я добрался до бани, как из нее вышли мой отец и матушка. Увидев, что у меня на волокуше лежит почти замерзший мужчина, матушка сразу же сказала нам с отцом занести его в баню и снять с него всю одежду, а сама быстрым шагом пошла в дом за лекарствами. В предбаннике мы положили мужчину на самую широкую лавку, после чего отец отправил меня заниматься разгрузкой волокуши, сказав мне, что дальше они с матушкой сами прекрасно справятся. Когда я дотащил волокушу к крыльцу нашего дома, из него вышли моя матушка с сумкой целительницы в руках и Иринка, которая тут же принялась помогать мне разгружать охотничьи трофеи. Мы вдвоем быстро все перетаскали в холодную кладовую в сенях. Я собирался вернуться в баню и узнать, как там обстоят дела с моим найденышем, но Иринка сказала, что я там сейчас буду только мешать матушке заниматься больным. По строгому лицу супруги было видно, что моя матушка уже сообщила ей о том, что я доставил из лесу почти насмерть замерзшего человека, который провалился в болотную топь. После того, как я разделся и умылся с дороги, супруга меня плотно покормила на кухне. Пока я трапезничал, Иринка рассказывала о том, что произошло дома за время моего отсутствия. Как занимались и учились мальчишки, как девчата помогали ей на кухне готовить ужин. Слушая ее чарующий голос, я невольно любовался своей любимой и думал о том, как же мне все-таки повезло, что у меня есть такая замечательная супруга. Закончив ужинать, мы прошли в нашу комнату. Пока я чистил свое оружие, Иринка кормила грудью проснувшуюся Настеньку. От наблюдения за кормлением нашей дочери у меня на душе разливались волны безмерного чувства счастья и радости. Когда я закончил чистку и убрал ружье в оружейный шкаф, то услышал, как тихо стукнула входная дверь. Выглянув из комнаты, я увидел, что это пришла из бани моя матушка. «Чем порадуешь, матушка?» – тихо спросил я. «Он будет жить или надежды уже нет?» «Ты вовремя доставил его, Демидушка. Застудился он шибко сильно. Да к тому же чахотка у него начала развиваться. Видать, он долгое время провел в сырых казематах. Но я дала ему выпить настоя на нужных травках с кедровым маслом. Ежели будет следить за своим здоровьем, то хворь к нему больше не вернется». «Он уже пришел в себя?» – спросила матушка Иринка. «Уже оклемался немного. Его сейчас Ярослав парной березовыми и хвойными веничками пользует. Остатки чахоточной хвори страдальца изгоняет. Ты, Иринушка, когда дитя кормить закончишь, сходишь на кухню, да заваришь Ярославу и нашему гостю горячего звара на травках лесных. Все нужные травки я уже приготовила, а когда Демидушка пойдет в баньку париться, то заодно и взвар туда отнесет. Нашему болезненному гостю его обязательно надобно попить. Да и Ярославу с Демидушкой набраться сил не помешает. А я отдыхать к себе пойду, устала я чего-то. Давненько у меня такого тяжелобольного не было». К Когда я зашел в предбанник с кувшином горячего звара, то увидел, что отец и мужчина, завернутые в белые простыни и с кружками в руках, сидели за столом и спокойно общались. Меня удивило лишь то, что разговор шел на польском языке. Поздоровавшись с мужчиной по-польски, я поставил кувшин с горячим зваром на стол. «Ну вот и ваш спаситель наконец-то соизволил появиться. Позвольте вам представить моего сына, Демид Ярославич Старобогатов, потомок древнего княжеского рода, уходящего корнями в Великое княжество Литовское», — по-польски сказал мой отец. «Очень приятно с вами познакомиться, ваше сиятельство. Позвольте выразить вам свою благодарность за спасение и представиться. Феликс Щенсный, польский дворянин Шляхтич», — на том же языке представился мне мужчина. «Ваши родители вас очень любили, Феликс, раз назвали вас дважды счастливым», — сказал я по-русски. «Давайте общаться по-простому, по именам, без всяких там имперских титулований. Тем более, что я в нашем поселении всего лишь простой охотник. Тут моя супруга и матушка для вас особый горячий взвар приготовили. Так что испейте, вам для выздоровления силы надобны». «Ваша скромность делает вам честь, Демид Ярославич. Так что я с большим удовольствием принимаю ваше предложение», — по-русски, но с заметным польским акцентом, ответил мужчина, наливая принесенный мной взвар в три пустые кружки. «Хотя, честно признаюсь, для меня очень удивительно было услышать, что где-то не любят, когда величают согласно имперского табеля о рангах». «Так а что вы удивляетесь, Феликс? Ведь у нас тут в поселении, как выразился один хороший человек, построено идеальное анархическое общество», — сказал я с улыбкой и отпил немного из кружки. Феликс Щенсный удивленно посмотрел на меня, а потом осторожно сделал глоток горячего звара из своей кружки. Распробовав напиток, он немного помолчал, а потом тихим голосом сказал: «Интересный и необычный вкус у этого напитка, какой-то бодрящий. Как его делают?» «Заваривают нужные лесные травки. Их собирают наши женщины в определенное время». Феликс кивнул головой, показывая, что он принял мое пояснение, а потом еще несколько минут наслаждался взваром и о чем-то размышлял. Наконец он решился и напрямую меня спросил: «Скажите, пожалуйста, Демид, вы сказали, что у вас тут построено идеальное анархическое общество. Получается, что вы хорошо знакомы с трудами теоретиков-анархистов, в которых они описывают свое идеальное общество». «Я бы не стал утверждать, что мне хорошо известны все труды теоретиков-анархистов. Мне известна лишь малая часть из того, что описывал в своих трудах Михаил Александрович Бакунин. Насколько мне известно, он единственный, кто положительно отзывался о славянах, как о народе мирном и земледельческом, у которого отсутствовали всякие собственнические предрассудки и социальное неравенство. В нашем поселении вы не увидите холопов, у нас живут лишь вольные шляхтичи, которые не платят оброк и подати империи». «Разве не такое общество описывал в своих трудах Михаил Бакунин?» Заметьте, лишь только он один говорил и написал в своих книгах, что немецко-татарская империя захватила земли нашей родины. «Скажите, Феликс, разве я не прав или в чем-то ошибаюсь?» «Вы правы, Демид. Все сказанное вами есть в трудах, написанных Михаилом Бакуниным. Но мне кажется, что в его книгах имеется довольно много утопических идей, особенно его принцип формирования общечеловеческого братства в форме федерации вольных общин. Мне, к примеру, ближе другие идеи построения общества социально-демократической справедливости». «Так вы, Феликс, сторонник социал-демократии? Я правильно вас понял?» «Да. А вас что-то смущает в этом?» «Нисколечко. Вы сами выбрали свой путь и идете по нему. Какое я имею право сомневаться в вашем выборе? Ежели вам трудно сейчас говорить, можете хотя бы кратко рассказать о том, как вы пришли к своему выбору». «Когда мне было всего 18 лет, я вступил в Литовскую социал-демократическую организацию, а уже в мае следующего года она преобразовалась в полноценную партию. Через 5 лет мы объединились с социал-демократией Королевства Польского в единую структуру. За свою партийную деятельность я был неоднократно осужден властями, а в самый последний раз меня приговорили к лишению всех прав в состоянии и к пожизненному поселению в Сибири. К Когда меня поселили в Канском уезде Енисейской губернии, я оттуда удачно сбежал. Вот только по пути к родному очагу неудачно провалился в болото. Но так, если кратко. Скажите, Феликс, а вам не показалось, что такое объединение партий было символичным? Простите, Демид, я немного не понял ваши слова насчет символичности. Вы не могли бы их немного прояснить? Когда-то в прошлом Великое княжество Литовское и Королевство Польское объединились в единое государство, Речь Посполитую, то есть в республику, чтобы противостоять своим врагам. Ваши две партии, одна из Литвы, а вторая из Польши, также стали единой организацией, чтобы вместе бороться со своими врагами. Разве такое объединение не символично? Если честно, Демид, то я даже не подумал проводить такие исторические параллели. Но услышав ваши слова, я думаю, что в обоих объединениях, скорее всего, есть что-то сакральное. «Демид, иди-ка ты в парную, пока еще есть возможность попариться», – неожиданно сказал мне отец. «И дай нашему гостю хоть немного отдохнуть от твоих разговоров. Разве ты не видишь, что он еще совсем слаб? У вас в будущем будет достаточно времени для общения». Млада сказала, что ей потребуется 3 дня, чтобы понаблюдать, как будет протекать лечение Феликса. «Так что, думаю, за 3 следующие дня вы вдоволь наговоритесь». Не став спорить с отцом, я разделся и пошел в парную. На последующие 3 дня моя матушка превратила наш предбанник в лекарню. Большую часть времени она проводила с Феликсом, скармливая ему различные порошки, всевозможные настойки и снадобья. Завтрак, обед и ужин для нашего гостя готовила Иринка, но уносила еду в баню моя матушка, сказав, что кормящей мамочке нечего делать рядом с больным, у которого имеется подозрение на чахотку. Так что нам редко удавалось пообщаться, ибо после матушкиных зелий Феликс большую часть времени спал, а не бодрствовал. Отец за эти 3 дня съездил на торговое подворье и купил Феликсу новую одежду и сапоги, так как его собственные вещи после купания в болотной топи пришли в полную негодность. Как ни странно это может прозвучать, но моя матушка за 3 дня все-таки смогла поставить Феликса на ноги. Это не значит, что она полностью излечила польского дворянина-шляхтича. Но с его лица исчезла болезненная бледность, и кашлял он уже намного меньше. Как сказала Феликсу моя матушка, если он в течение 3 месяцев будет принимать приготовленные ею порошки и снадобья, то вскоре он сможет полностью избавиться от своей хвори. Как-то вечером после ужина я решил сходить и пообщаться с Феликсом, но когда я зашел в предбанник, то увидел, что он уже о чем-то разговаривает с моим отцом. «Не помешаю вашей беседе?» – с порога спросил я. «Проходи, Демид, присаживайся, где хочешь», – устало сказал мне отец. Феликс неожиданно решил покинуть нас. Он говорит, что дома его ждут родные и соратники по борьбе. Вот только я пока что даже не могу представить, как ему помочь добраться до его дома. Сам понимаешь, что без документов он далеко не уедет. А на вокзалах и почтовых станциях ближайших городов всегда присутствуют филеры и полицейские чины, которых, скорее всего, уже уведомили о побеге осужденного. «Не переживай, отец, я знаю, как помочь Феликсу. Надо только как-то незаметно доставить его в Барнаул. А там уже мои знакомые люди ему помогут. Светозар знает, куда именно нужно ехать и что надобно сказать при встрече. Но будет лучше всего, если я сам сопровожу Феликса до места и познакомлю его со своими знакомыми. Насчет незаметности, думаю, вопрос решаем. Попрошу у рода Света Казимировича его пролетку. Он уже переставил ее на полозье, так что по снегу вы быстро доедете», – сказал мой отец и, заметив удивленный взгляд Феликса, сразу же пояснил. «Небольшую пролетку моего кума все полицейские чины Барнаула знают, так что останавливать ее и проверять, кто сидит внутри, никто из них не станет». «Демид, а ваши барнаульские знакомые не выдадут меня полиции?» «Можете не сомневаться. Они сами связаны с политическими силами. Правда, я не знаю, с какой именно партии. Мне приходилось выполнять одно поручение для них, так что думаю, что они не откажутся помочь вам. Да и документы они любые могут сделать. Главное, чтобы были деньги для оплаты специалистам». «Эти люди знают, кто вы такой и как вас зовут?» Они называют меня князь или ваше сиятельство. Да еще от помощника моего отца узнали, что я промышляю охотой в дремучем Урмане. Их старшему также известно, что я знаком с трудами Михаила Бакунина по анархизму. Больше им обо мне ничего не известно. Это радует. Если они воспринимают вас как анархиста с партийным псевдонимом «князь», то в таком случае у меня есть шанс без проблем добраться до дома. Через пару дней в жилом помещении аптеки Алтайского округа я познакомил Феликса Щенсного с управляющим Яковом Ефимовичем Майером. После краткого обмена небольшими фразами и, как оказалось, тайными словами, выяснилось, что оба они состоят в социал-демократических партиях. На мой вопрос, сколько будут стоить документы для Феликса, Яков Ефимович мне заявил, что для своего товарища они все необходимые документы сделают абсолютно бесплатно. Заметив, что им очень не терпится поговорить, я передал Феликсу сумку с лекарствами, что приготовила моя матушка, после чего попрощался с обоими и решил, что пришла пора нам со Светозаром отправляться домой.